Глава вторая. Увидеть свой страх. «Вард, к тебе малец от корабельщика, дружка твоего прибежал!» — крикнули снаружи. «В гости зовет!» Вот это необычно. Как правило, Сергей заявлялся к стажару сам, без зова, и не домой, а на верфь или к пристани. Но раз зовет вот так, значит, дело имеется. Надо поторопиться. Дело у стажара и впрямь имелось. «Рерик сказал, тебе скоро к ведуну ехать, а ему тобой конь обещан», — сказал корабельчик. «Так у меня подходящий. Мерин пятилетка. Стати хороший, но для боя не годен. Спокойный. Тебе отдам дешево, по дружбе, а ведуну в самый раз будет». Точно, как-то уже забылось о ведуновом требовании. А это новость, что скоро опять к ведуну. Правда, как к ней отнестись, пока непонятно. «Глянешь коня?» «Ага». Собственно, стажару Сергей доверял. Раз тот сказал, что конь подходящий, значит, так и есть. Но поглядеть да похвалить — это будет правильно. К ведуну отправились впятером. Четверо детских. Сергей, Радша, Тороп, Чесняк и курировавший их Вещелюб. 5 людей, 7 лошадей. Верховые, одна вьючная с дарами, и Мерин, которого Сергей вел в подарок за комфортабельный сон в конюшне. «Радша у нас природный варяг». Чесняк ловко стреножил коня перед тем, как отпустить на выпас. Сергей сделал то же самое с Мерином. Пепла спутывать не было нужды, он не уйдет. А если волки или еще какая опасность, то уже не побежит. Вернее, побежит, но к другу-хозяину, драться вместе. «Батя его в изборце сотником», — продолжил Чесняк. «А сынка Стемиду отдал в обучение. У них варягов обычай такой, чтоб построже». «Так и ты вроде тоже из варягов», — заметил Сергей. «Не, мамка у меня девка тюремная, рядная холопка. Вот если отроком стану, тогда да». «А отец?» «Да вся дружина белославльская». Чесняк засмеялся. «Откуда же ей знать? Вот когда у меня сыны народятся, сразу варягами станут». «А Тороп, он из варягов?» «Да куда ему?» — мотнул головой Чесняк. «Он вообще кирьял по роду. Он войст у гридню княжьему, по браку родич. Войст его сестру младшей женой взял. По его слову, Торопа в детские приняли. Войск же его Торопом и прозвал, потому что тот по лесу бегает шустро. А в лесу Торопа верно хорош. След тянет не хуже пса обученного». Насколько ловок в лесу Тороп, Сергей уже знал. Слушал Чесняка в полслуха. Думал о том, что будет, когда к ведуну приедут. Но об этом все детские думали. Пытались у Сергея вызнать, который у избора в гостях побывал. Но тому толком и сказать было нечего. Сам не ведал, что ждет. Вот Вещелюб явно был в курсе, но помалкивал. Уронил только: кто ведуну не покажется, тому дружинным не стать. А как приглянуться ведуну, не сказал. В общем, не подбодрил отрок подопечных. Скорее, наоборот. Ведун пришел в сумерках. Возник будто ниоткуда. Раз — и сидит у костра на корточках между Сергеем и Торопом, руки к огню тянет. И сам огонь будто к нему тянется, пальцы лижет. Тороп от неожиданности отшатнулся и повалился на бок. Забавно вышло, но никто не засмеялся. Сергей не шелохнулся, поднес ко рту ложку, зачерпнутой из котелка кашей, подул и отправил в рот. Потом обтер ложку краем рубахи и подал ведуну, хотя и заметил, что у того на поясе собственное имеется. Подал, потому что почувствовал, так надо. Ведун взял, черпнул, отведал, кивнул одобрительно и вернул ложку Сергею. Покосился на Торопа, который так валялся на земле, развязал один из мешочков на поясе и высыпал содержащуюся в нем труху прямо в общий котел. Высыпал, размешал, оглядел всех по очереди и скомандовал: «Ешьте, кутята, пока не остыло». «Мне тоже есть?» — робко поинтересовался Вещелюб. «Ты кутенок?» — осведомился ведун. «Нет», — подумав, ответил отрок. Видно было, что ведуна он опасается. Сам Сергей чувствовал себя гораздо увереннее. Он с таким вот ведуном треть века бок о бок прожил. И эта уверенность даже на пацанскую нервную систему повлияла. Коленки не дрожали, сердечко не трепыхалось. Думал, чего бояться, если калечить, убивать его никто не собирается. Как бы не так. «Беги, Смешко, беги!» Но он не мог бежать, будто закоченел. Мама кричит из-за спины отца. «Беги, Смешко!» Отец с секирой в правой руке, пустой левый рукав рубахи, обычно подвязанной, висит некрасиво вдоль тела. Лицо яростное, незнакомое. Отец, обычно казавшийся огромным, как медведь, сейчас уже не казался таким большим, потому что враги еще больше. Их много, четверо, пятеро, никак не сосчитать. К отцу двое, остальные разбежались по двору, в дом, в сарае, на конюшню, где бесятся, лупят по стенкам деньков кони. Против отца не двое, один. Второй побежал дальше, а этот щерится. Грозный лик отца его не пугает. Ему весело. Крутит щитом, красивым таким, разрисованным. Раскачивает в руке копье с длинным блестящим железом, показывая, сейчас как брошу. Весело ему. Видит батя не увернуться. За его спиной мама. Сергей не видит самого броска. Видит только, как вырастает черен копья из живота отца. Копье пробивает их насквозь, отца и маму, и вонзается в стену. Они нанизаны на копье, как перепелки на вертел. Мама умирает сразу, а отец нет. Он кричит, швыряет секиру. Тот, кто бросил копье, легко отбивает щитом. «Лидро эн ундан вит тикскил!» — восклицает тот, что не дрался. «Удар твой удался, как всегда», — понимает Сергей. Еще он понимает, что сделать ничего не может. Его тело, тело мальчишки Смешко, ему не повинуется. Оцепенение пропадает, малец визжит в ужасе, падает на четвереньки и также на четвереньках удирает под крыльцо. Пытается удрать. Удалой метатель копья Скилл выдергивает его оттуда. Сергей слышит собственный визг, верещание щенка, пойманного за шкирку. И мир гаснет. Чтобы возродиться во тьме, Сергей похоронен заживо, но завален не землей, а грудой мертвецов. Беспомощный, в своей чужой крови, неспособный пошевелиться, тонущий в океане боли, осознающий неотвратимость, неизбежность смерти. Глупый, несправедливый, жалкой. Тьму сменяет мрак, вспыхивающий ослепительным светом, белесое раскаленное небо и запах зверя. Волчья морда в пяде от лица, и Сергей опять не может пошевелиться, он ничего не может, но успевает увидеть, как брызжет кровь, когда волчьи клыки взрезают ему горло. И снова раскаленное небо. Сергей — крохотная букашка на адской сковородке. Грохот и смерть, падающая с небес. Визжащая, воющая смерть. Она везде. Бежать бессмысленно. Можно лишь вжаться в землю, трястись и молиться. Но и земля предает. Содрогнувшись, выталкивает вверх, туда, где ошметки тел, ослепительный свет и боль, взрывающая голову. Десятки картин образов. И в каждом боль, кровь, ужас и беспомощность. В каждом. Их так много, что они не умещаются внутри, лезут наружу. Рвут на части то, что есть он, Сергей Духарев, человек. Ярость и страх, красное и черное, как раскаленная лава, как вымороженный камень, сдавивший со всех сторон, высасывающий жизнь. Все сливается. Госпиталь, в котором Сергея лечили равнодушные и привычные к смертям врачи. Сладислава, любовью и искусством, не отпустившая его на ту сторону вечности. Сергей внезапно осознает, не смерть его страшит. Нет, не смерть, а беспомощность. Страх превратится в мальчишку, удирающего под крыльцо, вместо того, чтобы дать бой убийце родителей. Этот страх, страх стать слабым, он с ним всегда. Он часть его самого. Избавиться невозможно. Сергей это и раньше понимал, но понимать и принять не одно и то же. Это как принять раскаленное железо, которым тыкал его когда-то в прошлой жизни печенежский хан. Еще Сергей понял, жизнь ему дарит не в первый раз, и даже не в десятый. Жизнь подарила ему и старый Рерих, и Людмила, удержавшая его, отравленного ядом, по эту сторону кромки. И Слада, и эти подаренные жизни остались в нем, и каждая новая должна была избавить его от страха, изменить. И меняла ненадолго, а потом страх возвращался дыханием той стороны, страхом не смерти, увечья, потери части себя. Это была его личная слабость, и она была не от этого мира. Сергей принес ее с собой из 20 века. Века, когда все люди — личности, и каждый сам по себе. И там страх даже полезен, потому что делает тебя сильнее и быстрее. Здесь по-другому. Здесь ты — часть целого, в котором кто-то внутри, а кто-то ходит по кромке и платит ей дань. Кровью, своей или чужой. Танец стали, в котором чутье и умение держать баланс важнее силы и быстроты. И тот, кто идет по кромке, не боится, ему не до того. Нужно держать равновесие. Морок развеялся, и Сергей увидел над собой избора. «Вот», — удовлетворенно произнес ведун, — «ты понял». Так и было. Такое чувство, будто раньше Сергей шел против ветра, а теперь ветер стал за него. «Годный станешь, отрок», — заявил ведун. «Ты третий, четвертого не будет». О том, что значили слова ведуна, Сергей узнал позже. Детский честняк не прошел испытания. А еще и сбор отдарился. За коня. Здесь так принято. Отдарился ножиком. Небольшим таким, с рукоятью из белой кости и ножнами из такой же кости, но светло-коричневой, с прорезями для ремешков. Удобная штука. Хочешь на шею повесь, хочешь на пояс, а можешь к руке или к ноге привязать. Ножику такому в кузне цена серебрушка. Со стоимостью мерина никак не сравнить. Сергей от дарка вообще не ждал, но, получив, был разочарован. Несмотря на явный восторг, выказанный ножику вещелюбом и остальными. «Это ж от ведуна нож!» — чуть ли не с придыханием заявил отрок. «Глянь, какие дивные резы на нем! Заговоренный, небось! Теперь тебе ни порча не страшна, ни нечисть всякая!» Сергей глянул на дивные резы. Такое ощущение, что ножны с рукоятью собака погрызла, мелкая. «Забирай, если по нраву», — предложил он, протягивая подарок вещелюбу. Но тот даже отшатнулся. «Совсем ты дурной, Вард!» — воскликнул он. «Это же тебе дар ведунов, другому от него беда». «С чего так?» «Ясно же, если заговоренный, значит, его не отдать, не украсть», — убежденно заявил вещелюб. «Я такой нож только у нашего княжича видел. Ни у кого больше». «Уговорил». По возвращении Сергей не сунул нож в сундучок под лавкой, а, купив ремешки, приспособил к постоянному ношению. В день испытания ни Сергея, ни Радшу с торопом отроками не объявили. Проверка на прочность только начиналась. Однако вещелюб сообщил кандидатам: «На этом испытании вы бывало больше, чем на всех остальных. Впрочем», — тут же добавил он, — «на самом последнем воинском тоже приходилось не кисло. На нем могли и убить». «Брат мой троюродный так погиб, Вард», — поведал вещелюб. Но уточнить, что это за испытание такое, отказался. Ответил уклончиво, мол, по-всякому бывает, как повезет. То есть это Сергей решил тогда, что уклончиво. На самом деле Вещелюб чистую правду сказал. Как повезет, потому что это испытание и было проверкой воинской удачи будущих воинов. Только удача и оставалась. Все иные умения и достоинства проверялись мирно. Но это последнее мирным никак нельзя было назвать, потому что в нем испытывалась главная функция дружинника — его умение убивать и не быть убитым. Как правило, последним экзаменом для выпускника школы детских было участие в походе, морском или сухопутном, в компании более опытных дружинников. И почти все детские, прошедшие предварительный отбор, в такой поход отправились, в морской, на двух лодьях, в составе малой дружины княжича Турбрида. Все, кроме троих — Радши, Торопа и, конечно, Сергея. Рерих пообещал подыскать им нечто особенное. И подыскал.